Глава 425. Главный виновник. Тихий, возмущенный, сладкий, мягкий детский голосок. На первый взгляд, как будто принадлежал Баор, но если тщательно проанализировать, становилось понятно, что это не совсем так. У Цзуи возникло странное чувство, словно у него появилась еще одна дочь. Он невольно спросил: «Почему папа хитрый?» Драгоценное древо немного помолчало и ответило: «Ну просто хитрый». И впрямь зародился разум. На это бесспорно повлияла вода святых источников, которая не только помогла драгоценному древу вырасти, но и даровала ему настоящий разум. Эдзуи положил руку на ствол дерева, утешив: «Потом все тебе компенсирую». «Сказал, делай. А соврёшь, будешь тухлым яйцом». Эдзуи захохотал. «Я обещаю». «Тогда прощаю, папу». Эдзуи легонько похлопал по стволу, спросив: «Ты можешь уменьшиться?» Сейчас высота драгоценного древа составляла более 100 метров. Даже туман рунной пластины не мог уже скрыть его. Корона покрывала огромную территорию и слишком сильно бросалась в глаза. Когда наступит рассвет, дерево привлечет немало внимания. При нынешних условиях Цзуи все-таки надеялся избавиться от некоторых беспокойств. Драгоценное древо не ответило, но корона затряслась. Все дерево стало опускаться вниз, и хотя не уменьшилось в размере, его высота быстро сократилась. Оно опускалось до тех пор, пока не вернулась прежняя высота. Теперь туман снова мог скрыть дерево. Зато квинтэссенция крона не изменилась и по-прежнему покрывала весь Ханчжоу. Миллионы прозрачных листьев раскрылись, черпая лунное сияние. Цзуи остался очень доволен. «Отлично». Не прощаясь, он мгновенно пропал из виду. И телепортировался обратно домой, опять в спальню Баор. Едва он появился, как спавшая девочка вдруг открыла глаза и сонно промолвила: «Папа!» Цзуи поначалу хотел проведать дочь и вернуться в свою комнату, но, услышав ее голос, немедленно подошел, сел на край кровати и, нагнувшись, сказал: «Золотце, папа здесь!» «А!» Девочка вытянула руки и обняла Цзуи за шею, прошептав: «Папа, мне только что приснился сон. Мне снилось, что я стала драгоценным древом, а потом с тобой разговаривала». Цзуи, не удержавшись, поцеловал ее и спросил: «О чем разговаривали?» Девочка смутилась. «Не скажу». Цзуи усмехнулся. «Ну и ладно, спи дальше. Еще не рассвело». «Ага». Девочка отпустила его и послушно закрыла глаза. Цзуи ушел не сразу, а спокойно понаблюдал за своим драгоценным золотцем и только спустя продолжительное время тихо ушел. Рассвело. Не спавший всю ночь Цзуи уже давно съездил за завтраком в закусочную тетушки Фан, а когда вернулся домой, Фан Юнхэ на кухне варила рисовую кашу и яйца. «Тетушка». Цзуи отложил упакованную еду, достал ожерелье и передал Фан Юнхэ: «Надень это». Цепочка была изготовлена из золота, на ней висел изумрудно-зеленый, как жадеит лист, закрепленный в подставку с золотыми краями. Ожерелье выглядело очень красиво. «Ха?» Фан Юнхэ с любопытством взяла вещь, спросив: «С чего это ты вдруг даешь мне ожерелье?» «Для защиты». Цзуи не вдавался в подробности. «Тетушка, обязательно носи его и никогда не снимай». Заметив серьезное выражение лица Цзуи, Фан Юнхэ кивнула: «Хорошо». Она знала, что Цзуи не стал бы шутить над ней. Раз он так серьезен, значит, на то обязательно есть причина. Фан Юнхэ не собиралась расспрашивать о причинах, потому что Цзуи ни за что не навредит ей. «Папа! Бабушка!» В этот момент рядом резко раздался звонкий голосок. «Ой!» Фан Юнхэ вздрогнула от испуга. «Баор, когда ты спустилась?» Баор в обнимку с Тайком появилась возле Цзуи и радостно сказала: «Я только что спустилась! Вот так!» Она еще не договорила, как мгновенно пропала из поля зрения. «Бабушка!» Девочка появилась во дворе и выкрикнула: «Я здесь!» И затем она резко вернулась на прежнее место. А Фан Юнхэ пребывала в недоумении. К счастью, она уже давно научилась воспринимать экстраординарные явления, в противном случае у нее бы непременно случился сердечный припадок. «Папа!» Баор, расплывшись в улыбке, обратилась к Цзуи. «Я крутая, да?» Когда она недавно проснулась утром, то сразу обнаружила, что обрела способность телепортироваться, после чего начала с этим играться. «Так интересно! Это драгоценное древо помогает тебе так делать». Эдзуи погладил девочку по голове, сказав: «Чуть-чуть поиграла, и хватит. Без надобности часто так не делай, а то драгоценное древо устанет». Такая мгновенная телепортация вовсе не была бесплатной, расходовалась сила драгоценного древа. А сила драгоценного древа не зарождалась на пустом месте. «А?» Баор раскрыла рот и со стыдом промолвила: «Ясно. Больше не буду много играть». Эдзуи улыбнулся. «Умница». После завтрака Баор телепортировалась в Академию Небесное Руководство. Эдзуи получил звонок от Уюньцзяня. Эдзуи тотчас поспешил в Жэцзянское экстрабюро. В кабинете Уюньцзяня он получил секретные данные. Эти данные были извлечены из тех людей, которых Эдзуи поймал этой ночью. Жэцзянское экстрабюро и военный береговой патруль допросили их и с помощью психических экстраординаров добыли точные показания. Все арестованные являлись членами Совета Истины. Получив приказ, они вышли с острова Гаити, проплыли по Панамскому каналу, пересекли весь Тихий океан и в конце вступили в территориальные воды Китая, после чего, воспользовавшись приливом, проникли в реку Цянь-Танцзян и с помощью управляемых ракет атаковали Цзуи. Подводная лодка, которой эти люди управляли, была невероятно передовой, умела скрываться, имитируя себя под живой организм, поэтому ей удалось незаметно обойти оборонительный рубеж берегового патруля «Великая подводная стена». Подводная лодка была оснащена 5 ракетами ближнего действия и 4 торпедами, причем эти 5 ракет являлись сверхмощными разрывными снарядами, уступавшими по мощи разве что ядерной бомбе. Лишь несколько стран умели изготавливать такие снаряды. Задача этих людей состояла в том, чтобы любой ценой уничтожить Цзуи. Совет истины. Цзуи нисколько не удивился, узнав, кто главный виновник нападения. Совет истины имел зуб на него, только Цзуи не ожидал, что враг прибегнет к настолько радикальному методу. Данная подводная лодка происходила из секретной базы Совета истины, что располагалась на острове Гаити. Совет истины потратил огромное количество ресурсов на ее изготовление, а после изготовления ее протестировали и сразу же направили разобраться с Цзуи. Чтобы гарантировать успешность выполнения задания, главный конструктор подводной лодки и 2 основных инженера тоже отправились на операцию. 3 научно-технических экстрадинаров были очень сильны и занимали высокое положение в Совете Истины. По идее, такие личности должны были стоять на страже важных объектов, но в итоге они, невзирая на высокие риски, тоже приняли участие в операции. В это и впрямь было тяжело поверить. Отсюда можно было сделать вывод, что Совет Истины питал к Цзуи необычайно глубокую ненависть.